Глава 25. Когда мы трогаемся от подъезда, бушует настоящая метель, словно бы природа вторит нашему общему душевному состоянию. Мы все предельно сосредоточены и молчаливы, но это не отменяет жуткого внутреннего напряжения. Я стараюсь сейчас сконцентрироваться на настоящем, кутаю сонную малышку в пледик, несколько раз проверяю, все ли вещи нужные взяли и ничего ли не забыли. Думать о том, когда мы вернемся в эту квартиру, пока не хочу. И не могу. Если ты не можешь повлиять на обстоятельства, сделай все, что от тебя зависит, и плыви по течению, сказал кто-то из великих. И я сейчас действую именно так. На самом деле, это не просто по течению, это по течению, создаваемому Ильей. И на удивление сама для себя понимаю, что окажись мы в аналогичных проблемах раньше, когда еще были женаты, я бы точно спустила на Илью всех собак, не поняла бы, обвиняла в том, что втянул нас в проблемы. А сейчас... Не знаю, что конкретно изменилось. Не могу пока сформулировать, но не хочу его критиковать. Он все делает правильно. Слукавлю, если скажу, что втайне не восхищаюсь его проектом реновации. Это то, что нужно было нашему городу. А таких, как этот самый Енисей, который ради денег готов и дальше плодить убогую бескусицу без перспективы развития чего-то красивого, надо осаживать. И в голове, как назло, наши с ним на эту тему разговоры. Лето, река, пляж песчаного берега. Легкий ветерок и его руки на моей коже. Кто же тогда мог знать, что спустя несколько лет Илья приедет сюда, чтобы воплотить сказку в быль? А еще что сказка разрушит нашу с ним любовь? Сказка или мы сами? У подъезда, помимо охранников, приставленных к машине Ильи на двух внедорожниках, нас встречает до боли знакомый Романыч. Вижу его, и сердце обдает одновременно теплом и острым уколом ностальгии. Дядя Вова всегда мне нравился. И с самого начала по-доброму называл меня землячкой, так как сам из этих самых мест. В последний раз я видела его у ЗАГСа, тот самый день, когда мы расписались в несостоятельности своего брака. Я быстро зашмыгиваю в машину внутрь, потому что спящая Дианка на руках, наши глаза с водителем пересекаются. «Все будет хорошо!» Простодушно и широко он мне улыбается, то ли говоря о текущей ситуации, то ли... «Рад вас снова видеть, Лина!» «И я вас!» Отвечаю встречной улыбкой и смущенно отвожу глаза. Романыч мне правда приятен, и он не имеет никакого отношения ко мне с Сабуровым и нашим с ним проблемам. Останавливаемся на светофоре, задумчиво всматриваясь вдаль. И снова тот самый пресловутый перекресток с видом на дом, которому не суждено быть моим. Что ж, хотя бы наведут в городе красоту. Только сейчас замечаю, что Муром потихоньку украшают к Новому году. На улицах появились огоньки и гирлянды. Красиво. И почему я раньше не замечала? Может, эта метель так все преобразила? Блестящие горки снега мерцают при свете фонарей. Уютно. Здесь очень уютно. И будет еще лучше, наверное. «Лин, ты же мне все объяснишь?» — говорит сидящая мама рядом. Я поворачиваюсь к ней и молча киваю. «Хорошо, что Илья сел к ребятам в джип. Мне было бы тяжело ехать с ним в одном авто. Энергетика бы давила. Его запах. Все слишком хорошо знакомо и слишком чужое одновременно». «Это ничего не изменит, мам», — говорю одними губами, чтобы Романыч не слышал. Она молча кивает и отворачивается к окну. Благодарна ей мысленно за такую реакцию, только она мне сейчас и нужна. Спустя полчаса мы доезжаем до закрытого поселка, который, видимо, станет нашим прибежищем на какое-то время. Противоречивые чувства, странные. Впервые за столько времени с момента развода я снова в ощущении невесомости, что ничего не контролирую от слова «вообще». Подумать только, ведь мы переезжаем. А я, получается, этот дом увижу только по факту в первый раз. Спустя пару минут дороги по ухоженной территории подъезжаем к высокому красивому автоматическому забору. Внутри нас встречает огромный домище из коричневого камня в стиле кантри. Здесь, видимо, еще и нехилый такой по размерам сад, судя по открывающейся за домом перспективе до ближайшего забора. Илья помогает выйти, перехватывая дочь из затекших рук. Девочка безмятежно спит, даже не представляя, какие изменения грядут в ее жизни. «Дом просторный. Здесь до нас жила семья из шестерых человек. Пара с четырьмя детьми. Так что, полагаю, будет комфортно. По фоткам видел, что и игровая есть, и даже бассейн крытый. Можно Динке позвать специалиста по грудничковому плаванию». С каким-то чрезмерным энтузиазмом говорит Илья, сам переступая порог этого дома в первый раз. «Попросил охрану включить котел, чтобы тепло было. Но полы пока холодные, там какая-то шляпа с обогревом. Завтра вызовем мастера, пусть посмотрит». Происходящее сейчас странно, Даже сюрреалистично. Я совершенно растерянно оглядываюсь по сторонам. Кажется, что это просто странный сон, и я вот-вот проснусь. Охранники оперативно поднимают вещи и даже быстренько собирают переносную детскую кроватку, которую мы прихватили с собой. Перекладываем Дианку и начинаем обустраиваться. Все странно. Слишком странно. Осматриваем дом, чтобы убедиться, что в нем действительно хватит спальни на всех, и даже с запасом. Илья, несмотря на поздний час, весь в звонках и разговорах. По обрывкам слов понимаю, что речь о сгоревшем объекте и предстоящей встрече с Енисеем. Опять стараюсь перенаправить свои мысли на насущное. Мне нужно обустроиться. Сейчас главное – обеспечить комфорт дочери. В хлопотах проходит не один час, и я понимаю, что за окном уже занимается рассвет. Маму оставила спать в одной из спален с Дианой. Сама заполняю холодильник продуктами, привезенными ребятами из охраны. Илья заходит на кухню, уставший и сонный. Глаза красные от напряжения, но он даже не ложился. Все в той же одежде. «Ты что, не спишь?» – спрашиваю удивленно. «А ты?» «Хочу обустроиться. С ребенком тяжело отвлекаться на быт». Он, понимающе кивает. «Завтра с утра сюда приедет домработница, та самая, которая работала у Матвеевых. Она знает этот дом как свои 5 пальцев. Хозяйство будет на ней». «Мы так не привыкли». «Прекрати», – возражает Илья. «Здесь 500 метров. Ты, что ли, с матерью собралась убирать это? Пусть профессионалы займутся. Ей виднее». Я молчу. Пока не буду думать об организации нашей жизни здесь, совершенно нет никаких мыслей. Вопросов, по большому счету, уйма. Да, сегодня суббота, но в понедельник мне на работу. «Кофе сваришь?» – спрашивает Илья, садясь за стол и устало потирая глаза. «Может, лучше спать пойдешь? Сегодня разговор с Енисеем. Лучше отдохнуть». Илья поднимает на меня глаза и тяжело вздыхает. Я больше не спрашиваю. Беру турку, ставлю ароматную смесь на плиту. Я не пила кофе с того момента, как забеременела, но руки помнят, как на автомате. На чашку 2 чайные ложки с горкой, без сахара. Напряженно слежу за тем, как закипает вода, как поднимается, скручивая кофейную пудру в пузырьки, пена. Каждая хозяйка хорошо знает свою плиту и потому интуитивно чувствует, когда снимать. Для меня же все здесь было новым. Наливаю Илье ароматный напиток. Вроде неплохо, даже пенка получилась, как он любит, автоматически поймала себя на мысли. Бывший глубоко вдыхает аромат зерен, делает глоток, смакуя на языке. «Ты всегда делала лучший кофе в мире», — говорит вместо благодарности. «Да, помню. Ему всегда нравился». «Спальню выбрала себе?» — спрашивает тихо. Я молча киваю. Почему-то сейчас отвожу глаза. Мысль о том, что мы будем делить с Ильей одно жилое пространство, пусть и огромное, прокатывается нервными мурашками. Не хочу сейчас анализировать эти чувства. Слишком всего много сегодня. Слишком устала. «Я спать», — тихо произношу я и направляюсь на выход под его пристальный взгляд. «Лин!» — окликает меня Илья в дверях. «Не переживай, я разрулю». «Я знаю», — отвечаю спокойно. «И да, я не вру. Я точно знаю, что Сабуров разрулит».